она не помнила, чтобы кто-нибудь раньше держался с ней так галантно. Несмотря на бриджи и другую мужскую одежду, Генри все же оставалась женщиной и не могла устоять против такого вежливого обращения. «Как вам нравится здесь, лорд?» — спросила Генри, когда они заняли свои места за столом. «Очень хорошо. Хотя прошло совсем немного времени», — Данфорд зачерпнул ложкой жаркое. «Вкусно!» «М-да, миссис Симпсон — настоящее сокровище. Не знаю, что бы мы делали без нее». «Я полагал, миссис Симпсон — экономка?» Генри, почувствовав, что настал подходящий момент, изобразила на лице святую невинность. «Правильно, но она иногда готовит. У нас не очень много прислуги, если вы еще не успели заметить». Она улыбнулась, не сомневаясь, что он прекрасно все заметил. «Больше половины слуг, которых вы видели, не работают в доме, они трудятся в конюшне и